Мы словно бы движемся назад по реке времени. Весьма красочный, но вряд ли самый точный способ отразить то, что сейчас здесь творится, — ответил Шут. На самом-то деле монитор просто вспоминает ранний облик города. Когда в прошлом производились какие-то модификации, ячейки памяти не просто освобождались, хранившаяся в них информация перекачивалась во вспомогательные запоминающие устройства, чтобы по мере надобности ее можно было вызывать снова и снова. Я настроил монитор на анализ именно этих узлов со скоростью в 1000 лет в секунду. И сейчас мы видим с тобой Диаспар таким, каким он был 500 000 лет назад. Но только чтобы заметить какие-то действительно существенные перемены, нам придется отодвинуться во времени на куда большую дистанцию. Вот я сейчас увеличу скорость. Он снова обратился к панели управления, и именно в этот момент уже не одно какое-то здание, а целый квартал перестал существовать и сменился гигантским овальным амфитеатром. «О, да ведь это же арена!» — воскликнул Хедрон. «Я прекрасно помню, какой шум поднялся, когда мы решили от нее избавиться. Ареной почти не пользовались, но, знаешь, огромное число людей испытывало к ней теплые чувства». Теперь монитор вскрывал пласты своей памяти с куда большей быстротой. Изображение Диаспара проваливалось в прошлое на 1 000 000 лет в минуту, и перемены совершались так стремительно, что глаз просто не мог за ними уследить. Олвин отметил, что изменения в облике города происходили, похоже, циклично. Бывали длительные периоды полного равновесия. Затем вдруг начиналась горячка перестройки, за которой следовала новая пауза. Все происходило так, как если бы Диаспар был живым существом, которому после каждого взрывообразного периода роста требовалось собраться с силами. Несмотря на все эти перемены, основной рисунок города не менялся. Да, здания возникали и исчезали, но расположение улиц представлялось вечным, а парк все так же оставался зеленым сердцем Диаспара. Олвин прикинул, насколько далеко может простираться память монитора, сумеют ли они вернуться к самому основанию города и проникнуть сквозь занавес, отделяющий непреложно известную историю от мифов и легенд начала. Они погрузились в прошлое уже на 500 000 000 лет. За пределами стен Диаспара, неизвестная монитором, лежала совсем иная земля. Возможно, там шумели океаны и леса. Быть может, существовали иные города, еще не покинутые человеком в его долгом-долгом отступлении к своему последнему пристанищу. Минуты текли, и каждая была целой эпохой в крохотной вселенной мониторов. Олвину подумалось, что скоро они достигнут самого раннего из доступных уровней памяти, и бег в прошлое прекратится. И хотя все происходящее представлялось ему просто-таки захватывающе интересным, он, тем не менее, никак не мог понять, каким образом это поможет ему вырваться из Диаспара. Резким беззвучным скачком город сократился до незначительной части своей нынешней величины. Парк исчез. В мгновение ока словно бы испарилась ограничивающая город стена, составленная из титанических башен. Этот новый город был открыт всем ветрам, и его радиальные дороги простирались к границам объемного изображения, не встречая никакого препятствия. Диаспар, такой, каким он был перед великим превращением, которому подверглось человечество. «Дальше пути нет», — сказал Хедрон и показал на экран монитора, где появилась надпись Регрессия завершена.